Жизнь с избытком – это жизнь ожидания. Мы уже рассмотрели некоторые великие ожидания Господа Иисуса Христа для того, чтобы нам знать, каковы должны быть наши ожидания. Он даровал нам жизнь свою, поэтому и мы должны участвовать в Его ожиданиях. Мы едины с Ним, и Он с нами. Жизнь Его является нашей жизнью. Любовь Его – наша любовь. Его радость – наша радость, и ожидания Его непременно должны быть нашими ожиданиями. Мы уже видели, что Он ожидает завершения полноты Церкви. В этом направлении Он действует, и мы уверены, что Он будет успешен. Он также ожидает, что этот мир очутится у подножия ног Его. Сегодня это не кажется вероятным, но век человечества – безостановочно движется к своему концу, и мы вполне уверены, что грядет день, когда царства мира сего станут царствами Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков. Есть еще одно ожидание, о котором следует упомянуть. Некоторые из вас знают, что Библия учит о том, как грех вошел в человеческую расу. Вы, возможно, пожелаете спросить, а как будет с нами после того, как Господь примет полное управление над миром, и грех будет удален? Может ли тогда человек впасть в грех? Будет ли вторая Голгофа? Ответ очень простой. Второго падения, искупленный в грех, не будет в новом небе и на новой земле, который Иисус приготовил для нас. Но как я могу более убедиться в этом? Библия ясно открывает, что дело искупления нашего вполне завершится. Всякий след греха будет удален. Родоначальник греха будет навеки побежден. Это ожидание нашего Господа. Он ожидает окончательной ликвидации врага и его возможностей. Посмотрите снова на начало, как мы это сделали несколько недель назад. Когда сатана обманул Еву, и Адам последовал за нею в грех. Бог сказал сатане, «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее, она будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». С того дня продолжается непрерывная вражда между семенем жены, возглавляемой личностью Христа, и сатаной и его семенем. В течение столетий происходит этот конфликт. Как только Бог сделает один шаг в направлении искупления мира, сатана создает оппозицию и старается повредить этому. Во всей Библии есть много весьма важных инцидентов, которые указывают на упорное старание сатаны остановить любящего Бога в его стремлении исполнить свой план. Хотя человек по причине греха и потерял право на милость Божию, но Бог продолжал искать человека, чтобы совершить его искупление. Исторический путь может быть рассмотрен как чудная повесть о Божьем стремлении вперед, чтобы привести человека обратно к себе. Шаг за шагом Бог исполнял этот план, но сатана противился этому успешному движению Бога вперед в этом отношении. Почему? Потому что сатана знал, что весьма важный пункт этого плана Божия – полное поражение самого дьявола. Задержимся здесь немного, чтобы я мог указать, как история подтверждает этот великий конфликт. Бог предупредил сатану, что семя жены будет поражать его в голову. Родились Каин и Авель. Сатана – вдохновил Каина убить брата своего Авеля. Почему? Дабы уничтожить семя жены, хотя и не считая себя убийцей. Дальше в Библии мы читаем, как зло возросло поспешно. При умножении людей умножилось замешательство и грех. Не Ноя сатана заразил грехом все человечество, кроме одной семьи. Господь спас семейство Ноя и начал исполнять свои обещания вокруг спасенной этой семьи. Миновали столетия, и Бог отделил семью Авраама и обещал сделать из нее народ, который понесет дальше его обетования и цели. Израильтяне переселились в Египет, и казалось, что важный шаг по направлению пришествия великого семени жены Мессии был достигнут. Однако сатана не оставил этого без его атаки. Он вдохновил вождей Египта, чтобы они со всей силой своей уничтожали Израиль, беспомощный и порабощенный. Они видели младенцев своих мужеского пола, бросаемых в реку Нил, в жертву их божествам. Если бы это продолжалось в течение одной генерации, план сатаны был бы успешен. Но Бог приготовил Моисея, который вывел народ из Египта и избавил его от опасности уничтожения. Позже Бог употребил молодую женщину Есфир, которая стала царицей как раз в то время, когда нужно было спасти Израиль от уничтожения. Потом пришел Иисус. Царственное семя наконец родилось. Многие благочестивые люди в Иудее услышали об этом и возрадовались. Но царь Ирод старался убить его. Позже сатана искал его в пустыне, пробуя уничтожить его полезное служение Богу. Даже евреи его города, Назарета, хотели умертвить его, бросив со скалы в пропасть, а другие были готовы побить его камнями. Все эти попытки сатаны уничтожить семя жены не имели успеха. Иисус взошел на Голгофу. Там он лицом к лицу встретился с сатаной, будучи на кресте. Сатана со своими греховными силами толпы боролся с Иисусом, который был один и немощен телесно. Это был Иисус, который победоносно возгласил «Совершилось» и отдал Дух Отцу. В тот день Иисус победил сатану. Это было началом конца для сатаны. Он был поражен в голову, и рана его никогда не исцелится. Он атакует Божий народ с этого времени, но успеха не имеет. Когда церковь была призвана проливать свою кровь в страданиях, эта кровь стала семенами для уверования большего числа христиан. Обещание Божие детям его и в эти дни таково. Божий мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Это есть ожидание Господа Иисуса Христа в отношении сатаны. Слушайте. В Откровении 12 главе с 7 по 12 стих сказано. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже места для них на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержена землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и Христа его, потому что низвержет клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». Но еще случилось больше. В Откровении 20 главе с 1 по 3 стих и 7 по 10. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имеет ключ от бездны, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, собирать их на брань, число их, как песок морский. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Никогда он опять не будет тревожить человека, никогда не будет противиться Богу. Причина всех скорбей, страданий и греха в истории земли будет удалена навсегда. Иисус это ожидает. Однако, прежде чем мы пойдем дальше, необходимо отметить два других ожидания Господа нашего, которые связаны с этим. Ожидание ликвидации сатаны. Господь Иисус ожидает, что произойдет также ликвидация всех тех, кто помогали сатане в течение веков. В его злых действиях помогали ему падшие ангелы, будучи рабски послушны ему. Суд и погибель его также принадлежат им. Заметили ли вы это в 12 главе Откровения, 7 по 9 стих? «И ангелы его низвержены с ним». В послании Иуды сказано в 6 стихе. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставших свое жилище, соблюдает в вечных узах под браком на суд Великого дня». А также говорится и во втором послании Петра, 2 главе 4 стихе, «Ангелов, согрешивших, не пощадил». И последний акт его ожидания – ликвидация всяких результатов активности сатаны. Для сего открылся Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Аминь.